греющее даже на расстоянии тепло, зовущее, заволакивающее мягким облаком. Нау тоже сделала шаг навстречу, неожиданно почувствовав желание прижаться к груди незнакомца, спрятаться в нем от холода. Мужчина взял Нау за руку. Он шел легко, перешагивал мелкие лужицы, перепрыгивал через потоки, и поступь его была подобна полету птицы. Нау неслась, словно на крыльях развивающихся черных волос за незнакомцем. Утренний холод улетучился, стало даже жарко, и ноги горели, будто она бежала не по прохладной траве, а по раскаленным летним солнцем песчаным берегам тундровых рек. Блеск солнца мчался вслед за ними по глади лагуны, по строям речушек и ручейков, по многочисленным лужам и озеркам. Что же это? Неведомая, огромная, сравнимая только с солнцем радость, легкость и тревожно-сладкое ожидание, теплое стеснение в груди от мысли, что он рядом, тот, в котором слилось все, что пришло этим летом, и огромный кит, и удивительное тепло, и неожиданное открытие того, что она чем-то отлична от птиц и зверей, от трав и волн, от неба и земли. Что же это такое? Они поднялись на тундровые холмы, покрытые мягкими, чуть пожелтевшими травами. Под травами лежал подсохший светло-голубой оленей мох, ягель, толще своей защищающей растения от губительного воздействия вечной мерзлоты. С высоты холмов открывалось море, уже далекое, с еле слышным приглушенным прибоем. Мужчина остановился, не выпуская руки Нау. Он повернулся лицом к морю, и девушка вместе с ним посмотрела в синюю даль. За белой оторочкой прибоя резвились киты. Стая приблизилась к берегу, рассветив радужными фонтанами волны, испугнув куличьи стаи. И лицо его вновь озарило выражение, от которого исходило тепло, и в его нерпичьих больших черных глазах зажегся теплый желтый огонь. Мужчина взял ее вторую руку и чуть потянул к себе. Тепло казалось невыносимым, обжигающим, но зовущим. Слегка кружилась голова, и Нау вспомнила, как взбиралась на высокие прибрежные скалы и оттуда подолгу глядела на море, на движущуюся рябь, на чередующиеся волны. Вот так же кружилась голова, и крутая даль тянула к себе, вызывая сладостную дрожь в ногах. Но это совсем другое, лишь отдаленно напоминавшее зов бездны. И снова это тепло, нежное, мягкое, как мягкий пух в гнезде гаги на холодных скалах, обращенных к морю, вечно обдуваемых ветром и смачиваемых солеными брызгами. Лицо его было близко, и оно менялось, как меняются тундра и море под ветром с облаками, то открывающими, то закрывающими солнце. От него пахло морским ветром и водорослями. Да, она ждала именно его, вот такого близкого, понятного, сильного и нежного одновременно. И вся ее тревога по утрам, беспокойство по вечерам, когда солнце уходило за морской горизонт,